На поверхности было уже совсем светло. В волнах, вздымающихся между колониями водорослей, плясали ослепительные солнечные блики. В четверти километра к северу неясно вырисовывался край плавучего леса. Над ним кружили и ныряли вниз стаи кестеров. Птицы исполинов вспугнули и заставили подняться высоко в воздух направленные взрывы, которые вырвали центральный кусок из основания лагуны. «Ты меня видишь?» — раздался в наушнике голос Перла. «Нет, Дан». Найл сдвинула на лоб очки. По воздуху разносились раскатистые ревущие звуки. «Слишком много плавучих водорослей. Чтобы как следует осмотреться, мне нужно удалиться от них на приличное расстояние. А это опасно». «У меня те же трудности. Нам нельзя удаляться друг от друга». «Кажется, нас никто не выслеживает», — сказала Найл. «Давай продолжать двигаться на юг. Когда выберемся из этих джунглей, тогда и попытаемся соединиться». Перл выразил согласие, и она вновь погрузилась в воду. Спифи и Свитинг находились где-то поблизости, хотя в настоящий момент их не было видно. Дикие выдры остались с Перлом. Причин ожидать немедленной погони не было. Маленькие подлодки, вероятно, могли бы угнаться за ним, но, находясь среди корней, скорее всего, они были выведены из строя подводными взрывами. Найл погрузилась еще ниже, чтобы не попасть в густые переплетения водорослей. Она повернула выдровый манок, взглянула на компас и тронулась в путь согласно указанному курсу. Перл знал точное местоположение аэрокара. Она, со слов Перла, знала лишь то, что машина находится строго к югу от этого места. Свитинг со Спифом появились через полминуты и расположились справа и слева от нее. Потом раздался какой-то звук, неясный отдаленный рокот. «Найл, слышишь?» «Да, вибрация двигателя». «Должно быть что-то в этом роде. Но такого звучания двигателей я никогда не слышал. Откуда, по-твоему, он доносится?» «Не знаю». Она наблюдала за своими помощниками. Их головы вращались по сторонам, совершая резкие, импульсивные движения. «Свитинг и Спиф тоже не могут понять, откуда звук», — добавила она. «Кажется, затихает». «Здесь тоже затихает», — сообщил Перл. «Двигаемся дальше». Минуту-другую они хранили молчание. Над головой все еще нависал балдахин из переплетенных между собой водорослей. Странный звук стал почти не слышен. Потом принялся медленно нарастать и зазвучал громче прежнего. Создавалось впечатление, что вокруг не слишком сильно, но настойчиво сотрясалось море целиком. Она вспомнила об огромном космическом корабле, который все эти месяцы находился на глубоководной стоянке под архипелагом плавучего леса. Прогрев его основных двигателей вполне мог стать причиной такого звука. «Найл!» — раздался голос Перла. «Да?» «Соблюдай осторожность. Только что возле меня появились наши дикие друзья. Они показывают, что у них важное сообщение. Я поднимаюсь вместе с ними на поверхность, чтобы выслушать». «Хорошо», — сказала Найл. «Мы будем начеку». Девушка двинулась дальше, подстраивая скорость своего движка под темп движения своих приятелей, в котором они осуществляли дальние заплывы. Глухой гром, разносившийся по морю, кажется, оставался прежним. Она уже собралась было обратиться к Перлу, как он сам вышел на связь. «Выслушал доклад выдр», — сообщил он. «В этом районе передвигается под водой очень солидное по размерам судно. Но, очевидно, не оно является источником того шума, который слышен. Оно для этого все же не слишком большое. Выдры наблюдали его трижды. Два раза на глубине и третий раз вблизи поверхности. Каждый раз оно двигалось в новом направлении. Вероятно, судно нами не интересуется, но я подозреваю, что оно несет дежурство в этом квадрате. По-моему, его активность неспроста». Найл молча согласилась. Вслух она произнесла. «Вражеские детекторы раньше засекут твою машину, чем нас». «Это точно». «Что нам делать, Дан?» «Постарайся добраться до аэрокара раньше этой субмарины. Продолжай следовать в южном направлении и по мере возможности держись вблизи естественных укрытий. В настоящий момент я, скорее всего, нахожусь где-то впереди тебя, и ближе к подлодке. Выдры снова отправились на поиски. Если мы обнаружим ее на пути к Аэрокару, я ее оприходую». «Оприходуешь?» «Бомбой номер 3», — пояснил Перл. «Я как чувствовал, что заначка может пригодиться». Найл подала Спифу и Свитинг сигнал тревоги, указывая на водное пространство перед собой. Они тут же добавили ходу и вырвались вперед. На расстоянии 10 метров от Найл они уже превратились в точки. Свисающие сверху водоросли становились все гуще и ограничивали видимость, а распростершийся над головой у Найл покров из этой морской поросли выглядел таким же плотным, как всегда. Найл показалось, что ракочущие звуки становятся громче. Они все сильнее и сильнее действовали ей на нервы, и без того натянутые, как струна. Потом, вдруг разбухшие от накопившейся в них влаги усики водорослей, окружили ее со всех сторон. Найл резко сбавила скорость и, мысленно ругаясь, стала пробиваться сквозь заросли не только с помощью рук, но и ног. Завидев возвращающуюся Свитинг, она затормозила. Впереди что-то было. Найл последовал за выдрой через заросли к открытой воде. «Ага, еще один клубок дрейфующих водорослей». Нос Свитинг указывал направление. Найл обратила туда свой взор. Всего лишь на миг ей удалось заметить размытые очертания подводного судна, проходящего мимо. У Найл перехватило дыхание. Она включила реактивный движок, пулей вылетела из зарослей и помчалась вдогонку за врагом. «Дан!» «Что?» «Если встретишься с субмариной, не вздумай, как ты говоришь, ее приходовать». «Почему?» «Потому что она наша, дурачок. Я только что рассмотрела ее корпус сверху. Это судно службы контроля над наркотиками. По-моему, оно здесь баражирует по той простой причине, что ее детекторы засекли парагуанский командный корабль и стараются не выпустить его из своего поля зрения». Из шлемофона послышался неясный звук удивления, а потом сразу же: «Возможно, оно здесь не одно». «Очень может быть. Насколько ты оцениваешь расстояние до него от своей машины?» «Примерно с километр», — с маленькой запинкой отозвался Перл. «Потратив время на встречу и на то, чтобы вместе отправиться туда, мы...» «Оказались бы в самом эпицентре проводимой операции». «Вот именно. Давай поднимемся на поверхность и понаблюдаем. Хоть что-нибудь да увидим». Найл, сопровождаемая выдрами, устремилась наверх. Она вынырнула среди густых, перепутанных между собой стеблей и стала выбираться из этой вздымающейся вместе с волнами трясины, поднимая шумный плеск. Поверх тростника гулял свежий ветер. Сквозь заросли, ослепительно поблескивая, пробивались лучи утреннего света. «Найл!» — выпалил интерком. «Здесь корабль чужаков». «Корабль чужаков?» «Да, корабль явно паругуанский. Другого здесь просто не может быть. Он подо мной». «Ого, он поднимается наверх». «Ты не представляешь, будто поднимается океанское дно. Лучше не попадаться ему на пути, он огромен. Рву когти». Интерком замолк. Найл наткнулась на участок чистой воды, продралась через последний клубок, похожий на резину коричневой растительности, и обнаружила, что перед ней открытое море. Дрейфующие водоросли медленно вздымались вместе с огромной волной. Она сдвинула на лоб очки. Сверху раздался короткий, пронзительный визг. На бреющем пронесся аэрокар и, набрав скорость, ввинтился в небо. Над ним моментально вспыхнули маленькие пятнышки, кружась в солнечных лучах. Это патрульные машины, вереницей поднимались в космос, пробиваясь сквозь вражеские заслоны. Волна лениво покатилась дальше. Покрывало из водорослей опустилось с гребня во впадину, отгороженная с южной стороны наклонной стеной воды. Найл прыгнула в море, включила реактивный движок, перемахнула через гребень и заскользила по переднему краю. Видимость была отличная. «Глиссеры идут, Дан! 3 глиссера!» Он что-то произнес в ответ, но она не расслышала. По правую сторону, на расстоянии менее полукилометра, из моря поднимался блестящий металлом корпус паргуанского командного корабля. словно округлая спина гигантского левиафана. Найл попыталась заговорить в интерком, но не смогла. Вокруг разбушевался ветер и грохотал океан. С запада на большой скорости приближались три глиссера, грациозно разрезая волны форштевнями. Они выстроились в одну линию для орудийной атаки. На передней палубе ведущего глиссера массивные, уродливые жерла космических пушек были развернуты в сторону вражеского корабля. Тот выполз из воды уже на треть и продолжал подниматься. Между пушками ведущего глиссера и кораблем протянулась целая паутина из бледных лучей. В местах соприкосновения с корпусом судна они превратились в фонтаны зеленого огня. Следующий глиссер продвинулся левее первого, образуя дугу, вогнутую в сторону противника. Он тоже имел космическую артиллерию, и все стволы были приведены в действие. Вокруг командного корабля «Парагуанов» бурно закипел океан. В облаках пара кое-где поблескивал зеленый огонь. До Найл постоянно докатывались прерывистые громовые раскаты. Корабль продолжал подниматься. Лучи с глиссеров продолжали свою смертоносную работу. Ответного огня не было. Вероятно, первый же залп заварил бойницы корабля. Наконец, он с трудом оторвался от поверхности и с жутким воем устремился в небо. Вода и пара падали с его брони. Лучи устремились следом, но вскоре погасли один за другим. Грохот стих. В ушах Найл все еще гремела эта какофония. Лежа в воде на спине, она наблюдала, как корабль удаляется в бирюзовое небо. «Бегите, палачи, бегите!» Но только поздно воспохватились. На пятнышке, темнеющем на фоне синевы, в которое превратился удаляющийся паругуанский корабль, сошлись две тонкие белые линии. Затем в этом месте словно вспыхнуло новое солнце, ослепительной вспышкой. Линии огня сместились прочь, а потом исчезли. Это из космоса подошли к Нэнди Клайну, находившиеся в поиске военные космические корабли Федерации. Девушка перевернулась на живот. Увидела обломок ствола плавучего леса в нескольких метрах от себя. В несколько грибков догнала его и вскарабкалась. Когда она оказалась наверху, волна подхватила обломок и быстро понесла на юг. Найл пятками удерживала его в равновесии и не забывала окидывать взглядом морскую даль. Эту великолепную страну ослепительного сияния, бушующего ветра и катящихся волн с белыми барашками на вершинах. Ее вдруг охватило непреодолимое желание расхохотаться, выплеснув тем самым наружу накопившееся напряжение. Мимо наездницы пронесся один из огромных глиссеров, менее чем в сотни метров. Надсадно гудя своими турбинами, он явно держал курс на остров. Над ним прошла целая эскадрилья патрульных аэрокаров гражданской обороны с открытыми люками на брюхе. Через несколько минут из этих люков начнут выпрыгивать парашютисты, оснащенные реактивными движками. Десантники приступят к зачистке плавучего леса от детей Параданца, брошенных своими предводителями на произвол судьбы. Так же неотвратимо, как наступающее утро, подобные операции повторятся везде, где по океанским течениям дрейфует плавучий лес. Детали проведения каждой такой операции могут существенно различаться, но общая схема была неизменной, ибо на Нэнди Клайне в человеке был разбужен дремлющий до поры до времени демон. «Найл!» «Дан, ты где?» «Я на поверхности. Только что засек тебя. Посмотри на юго-запад. Там наш аэрокар. С доктором Кейм все в порядке». Острое чувство стыда. Я совсем забыла про бедного Тайкоса. Девушка во все глаза принялась высматривать аэрокар и почти сразу же наткнулась на него. Она вскинула руку и помахала. Перл помахал в ответ. Найл спрыгнула с бревна в воду, ушла на глубину, включила реактивный движок и устремилась навстречу. Глава 10. «Никакой вы не доктор Тайкос Кей», — с нажимом произнесла блондинка. «Никакая вы не доктор Найл Этланд, и никаких огромных отвратительных белых чудовищ, гоняющихся за вами по лесу, не существует. Райан Джеленик посмотрел оценивающим взглядом на это юное создание, которому очень шла серебристо-голубая униформа. Только уж больно эта прелестная девчушка была встревожена. «Да», — заверил он. «Конечно же, белых чудовищ нет и не было». Блондинка просияла. «Ну, наконец-то! Итак, кто вы такой? А я вам скажу, кто вы такой. Вы депутат Совета Федерации Райан Джеленик». «Совершенно верно», — согласился Джеленик. «Где вы находитесь?» Он огляделся. В радиорубке». «Это и так понятно. А где расположена эта радиорубка?» «На флагманском корабле. Флагманский корабль подразделения под командованием адмирала Татла. Да вы не волнуйтесь. Когда я бываю самим собой, я помню все. Просто, по-видимому, я ни с того ни с сего временами превращаюсь в одного из этих двух». «Вы сообщили, — упрекнула депутата блондинка, — что ранее уже принимали подобные препараты для переноса воспоминаний?» «Да, я их принимал, но только теперь понял, что этого было недостаточно. Дозы оказывались слишком маленькими». Она покачала головой. «А эта доза далеко не маленькая. Во-первых, она сдвоенная. 26-минутный заряд и еще 2-минутный. В обоих заложены эмоциональные всплески. Кроме того, 2-минутный заряд содержал в себе переход из одного пола в другой. Это само по себе способно помрачить сознание. Я считаю, что вам еще повезло, господин депутат. В следующий раз, когда будете иметь дело с незнакомой психомашиной, пожалуйста, дайте операторам точные сведения. При такой спешной работе, как в вашем случае, мы вынуждены были рассматривать кое-какие вещи как нечто само собой разумеющееся. Вы запросто могли стать на несколько недель неадекватным». «Вы хотите сказать сумасшедшим», — уточнил Джеленик. Потом вдруг всполошился и издал испуганное восклицание. «Ну что еще?» — озадаченно спросила блондинка. «Который час?» Она посмотрела на наручные часы. «По корабельному времени или по стандартному?» «По стандартному». Услышав ответ, Джеленик заявил. «У меня осталось примерно 10 минут до связи с советником Мавигом. За это время я должен окончательно прийти в норму». «Я могу сделать укол, от которого приходит в норму, за 30 секунд», — предложила блондинка. «Ну, тогда я позабуду все, что хранится в перенесенной памяти». «Отчего же? Ключевые моменты будете помнить». Джеленик помотал головой. «Нет, это не годится. На совещании я должен буду припомнить все подробности. Все до единой». «Но, как я понимаю, советник принял аналогичный препарат. Возможно, он пребывает в форме не лучше, чем у вас». «Это вряд ли», — буркнул Джеленик. «Скорее уж конец света наступит, чем плохое самочувствие у советника. Его никакая зараза не берет». Подумав, блондинка сказала. «По-моему, вы и так скоро будете в полном порядке. Вы ведь быстро избавляетесь от побочных действий. А этим двоим, чья память была вам внедрена, довелось пережить что-то важное?» «Очень важное. Где они оба?» На лице милашки проглянула обеспокоенность. «Неужели вы не помните? Они покинули корабль около часа назад. По вашему же приказу, господин депутат. Доктор Этланд сопроводила доктора Кея обратно на планету, чтобы доставить его в больницу». Джеленик задумался. «Ах да, теперь вспомнил. Это произошло как раз перед тем, как ваше снадобье начало на меня действовать. Правильно? Мне кажется, что...» Он не договорил. Входные двери раздвинулись, и в рубку вошла молодая, подтянутая женщина. Улыбнувшись, она направилась к стойке с передатчиком, заложила в него стопку каких-то бумаг и включила экран. Потом осмотрела другие предметы, разложенные на стойке. Судя по виду, осмотром она осталась вполне довольна. «Это отчеты, которые вы просили для совещания, господин Джеленик», — объявила она. «У вас как раз хватит времени, чтобы их просмотреть». «Благодарю вас, Уилл», — промолвил Джеленик и направился к стойке. «Что-нибудь еще?» — спросила Уилл. «Нет», — отозвался он. Это все, что мне нужно. Уилл взглянула на блондинку. Нам лучше уйти. Та нахмурилась. Господин депутат не в самой лучшей форме, заметила она высокомерно. Как специалист психологического сервиса, я имею допуск по форме номер 5. Возможно... Уилл взяла ее за руку. Пойдемте, моя дорогая. Я личный секретарь господина Джиленника, и у меня допуск по форме номер 2. Но даже это не дает мне права сидеть тут и подслушивать. Блондинка сказала, обращаясь к Джиленнику. «Если у вас опять начнутся галлюцинации...» Он улыбнулся в ответ. «Если это случится, я вам тут же просигналю. Идет?» Она неуверенно произнесла. «Если вы сделаете это сразу, не дожидаясь ухудшения, то да. Я буду дежурить у сигнального аппарата». Они обе вышли из помещения, и двери за ними сомкнулись. Райан Джиленник вздохнул и уселся за стойку. Ему казалось, что его мозг плотно утрамбован. Пожалуй, именно так лучше всего можно было передать ощущения, которые испытывал депутат. За 50 секунд в его сознание ввели 2 полных комплекта чужих воспоминаний. Он сделал заключение, что эмоциональное их воздействие на него было ослаблено, причем в максимальной степени. Но все равно они оставались необычайно живыми и яркими, хотя были запечатлены по 2 различным схемам чувственного восприятия и принадлежали 2 разным умам. Следующие несколько часов одна часть его «я» станет, в сущности, доктором Тайкосом Кеем. Эта его часть помнит все, что произошло с почтенным биохимиком, начиная с того момента, когда к его тайному убежищу в плавучем лесу, крадучись, приближался разведывательный отряд инопланетян, и заканчивая той секундой, когда его покинуло сознание в стручке инкубатора. А другая часть личности Джиленника станет доктором Найл Этланд. Эта его часть выборочно окинет мысленным взором период времени между беседой с глиссерщиками сатиры и ее возвращением на материк вместе с Данричем Перлом, доктором Кеем и 2 выдрами-мутантами. Сейчас мозг Джиленника уже научился четко распознавать 2 набора воспоминаний и отделять их от своих собственных. А до этого, в течение некоторого времени, он путался. Господин депутат ловил себя на мысли, что испытывает наяву цветные кошмары на тему жизни в плавучем лесу. Чьи бы это ни были впечатления, в какой бы последовательности они ни разворачивались в голове, Джиленник некоторое время никак не мог осознать, что это происходило не с ним. Гораздо сильнее, чем его самого, это огорчало специалистов по перезаписи памяти. Они корили себя за проявившиеся побочные эффекты. Но, во всяком случае, использованный препарат содействовал самому быстрому и надежному из всех известных способов переноса чужих воспоминаний. Через несколько часов впечатления от процедуры переноса должны изгладиться из его памяти. Так что Райан пришел к выводу, что беспокоиться не о чем. Он пролистал отчеты, оставленные секретаршей. Среди них оказалось медицинское заключение о состоянии здоровья доктора Тайкоса Кея. Прогноз был благоприятным. Несмотря на возраст почтенного биохимика, восстановительные способности его организма оставались аномально высоки. Поступив в клинику, он находился на грани полного истощения, но через несколько недель интенсивной терапии должен был полностью поправиться. Джиленник был рад прочитать заключение. Его чрезвычайно беспокоило здоровье почтенного старца. Последний отчет, сводка военных действий, уже не представлял никакой ценности. Большая часть боевых действий завершилась 5 часов назад, незадолго до того, как команда Найл Этланд высадилась на материк. Преследование противника в космосе продолжалось до сих пор, но количество целей уменьшилось до 12. Джиленник задумался. Может связаться с Татла и сказать ему, чтобы он позволил убраться еще нескольким вражеским кораблям? Нет. И 2 загруженных под завязку вполне достаточно, чтобы донести до Параданса печальную для него весть. Слишком большое количество спасшихся может вызвать подозрение. В свое время парагуаны уже смогли на горьком опыте убедиться, что корабли Федерации превосходят в скорости их корабли. Приблизительно 8 сотен аганунов, запертых на острове плавучего леса, были взяты живьем. Все оставшиеся с ними палачи были обнаружены мертвыми. Они покончили с собой. Да, никудышный улов. Остальные отчеты были малозначительными. Психологический сервис налаживал на Нэнди Клайне работу средств массовой информации. Об этом он еще услышит на совещании. Джеленик еще немного посидел в раздумье и слегка улыбнулся. «Общая картина не так уж и плоха», — подумал он. «Вовсе даже не плоха». «Командный отсек корабля, депутату Джеленику», — раздалось из экранного динамика. «Слушаю», — произнес он в направленный микрофон. «Связь полностью налажена и готова к работе, сэр. Скоро на связь выйдет Арада. Когда я отключусь, ваша радиорубка будет защищена противоподслушивающим полем». «Двойная проверка защиты», — проговорил Джеленик и нажал кнопку «ВКЛ» ниже экрана. «Что вас побудило отдать приказ не преследовать последнюю пару парагуанских военных кораблей и позволить им уйти?» — спросил советник Федерации Мавик. Джеленик посмотрел на двух людей, появившихся на экране. Рядом с Мавигом находился Толм Сайнтхис, директор службы психологического сервиса. Как и предполагал Джеленик, ситуация уже обрела солидный общественный резонанс. Обсуждение не ограничивалось участием в нем только их троих. Как ранее сообщил Мавик, к нему был привлечен целый круг лиц Сарада, обладающих различным весом в обществе. Имен он не называл. В этом не было нужды. Действия депутата Совета Федерации на Нэнди Клайне обсуждали высшие министерские чины. Так. «Флотилия неполнозвездного адмирала Татла была на подходе к планетарной системе, когда мы приняли с Нэнди Клайна искаженное помехами сообщение о том, что там начались боевые действия». Татла прибавил ходу. «К тому времени, как на стационарную орбиту прибыла основная часть его сил, парагуанские корабли по двое и по трое уносились в космос на всех парах. Наши корабли рассредоточились и стали их сбивать. Было очевидно, что неприятель потерпел полное поражение еще на поверхности планеты. Хотя колониальные вооруженные силы и приняли участие, но их действия явно не могли стать причиной катастрофы, постигшей парагуанов. Речь шла даже не об организованном отступлении. Это было беспорядочное паническое бегство. Но какова бы ни была причина обрушившегося на агрессора бедствия, я решил, что нам будет только на руку, если Параданс услышит о нем из первых уст. Флагманский корабль атаковал два самых крупных парагуанских корабля, класс которых, судя по последним сообщениям с места событий, приблизительно соответствует нашему крейсеру. Логично было бы предположить, что на борту находятся высокие чины. Теперь мы знаем, что не считая штабного корабля, уничтоженного еще в атмосфере планеты, они были крупнейшими кораблями из всех, принимавших участие во вторжении. На то, чтобы связаться с Арада, времени не оставалось. Мы находились в самой гуще боя, и через минуту-другую бравые парни Татла разнесли бы неприятеля в щепки. Я являлся главным гражданским представителем правительства у него на флагмане. Исходя из всего вышеизложенного, я и отдал приказ». Мавик поджал губы. «Адмирал безоговорочно поддержал этот шаг». «Разумеется, нет», — сказал Джеленик. «С тактической точки зрения он не имел смысла. Я и сам впоследствии склонен был временами сомневаться в правильности своего решения». «Полагаю», — сказал Мавик, «что ваши сомнения рассеялись после того, как вы восприняли сводку, взятую из памяти доктора Этланд». «Вы совершенно правы». Мавик хмыкнул. «Ну что ж, теперь нам известно, что произошло с вражеским экспедиционным корпусом», — заметил он. «Командные эшелоны парагуанов получили достаточную порцию психологической войны в самой ужасной ее форме. Ваши действия одобрены, господин депутат. Что привлекло ваше внимание к доктору Этланд и ее друзьям?» «Я высадился на Нэндиклайне при первой же возможности», — стал рассказывать Джиленик. «На планете все еще царила неразбериха, и я не мог получить немедленного объяснения причины отступления паргуанов. Но я выяснил, что боевые действия начались после сигнала тревоги, посланного доктором Этлан с одного из островов Плавучего леса. К этому времени она уже добралась до материка, и я нашел ее в больнице, куда она доставила доктора Кея. Она вкратце рассказала, что тут произошло. Я убедил ее отправиться вместе со мной на флагманский корабль, прихватив с собой и доктора Кея. Она согласилась при условии, что доктор Кей будет постоянно находиться под медицинским присмотром. Совсем недавно они отправились обратно в больницу на материк. «Люди, находящиеся в курсе всех этих дел», — произнес Мавик. «Доктор Этланд, доктор Тайкас Кей, доктор Данрич Перл», — отозвался Джиленик. «Специалисты по пересадке памяти знают достаточно, чтобы это не выходило у них из головы. То же самое можно сказать и о моей секретарше. С персоналом трудностей не возникнет. А вот можно ли надеяться, что первые трое сохранят тайну?» «Они все прекрасно понимают. Думаю, что на них можно положиться. Официальная версия приключившейся с ними истории заключается в том, что доктор Этланд и доктор Кей обнаружили паргуанов и следили за ними из укрытия. Захватчики свидетелей своего вторжения не видели, и никаких контактов между ними и паргуанами не было. Никто и никогда не упомянет о теории Тувелл или о чем-нибудь еще, что имеет значение для Нэндиклайна». Мавик посмотрел на директора психологического сервиса. Сайнтхис кивнул и промолвил. «Судя по личностным характеристикам, проявленным в конспектах их памяти, я считаю, что такой вариант вполне приемлем. Я предлагаю снабдить всех троих дополнительной информацией. Тогда они смогут четко уяснить, почему с точки зрения Федерации в этом вопросе необходимо соблюдать строгий режим секретности». «Очень хорошо», — согласился Мавик. «Сейчас уже установлено, что на других четырех водных планетах, на которые паргуаны могли бы высадиться одновременно с высадкой на Нэндиклайн, агрессоров нет. По слухам, вражеские действия были сосредоточены только на Нэндиклайне. Мы поддерживаем эти слухи». Он взглянул на Толма Сайнтхиза. «Как я понял, ваши люди уже приступили к пропагандистской кампании на этих планетах». «Да», — отозвался Сайнтхиз. «В данном случае кампания будет несложной. Мы разрабатываем версию, наиболее доступную для местного населения». «В чем эта версия заключается?» «В том, что части местной гражданской гвардии и колониальные вооруженные силы разгромили агрессора на голову до того, как ему удалось убраться обратно в космос. Версия уже одобрена более чем наполовину». «Если бы не было подготовительной работы, проведенной доктором Этланд», — задумчиво промолвил Джиленик, — «я склонен предположить, что именно так и произошло бы. Разумеется, ценой огромных человеческих потерь. Контратака была осуществлена с поистине всеобщим объемом». «Мы очень давно не воевали», — сказал Мавик. «И в этом кроется часть наших проблем. Как насчет общей реакции ядра, господин доктор?» «Мы допускаем, что тема вооруженного столкновения может стать главной в СМИ, но только в течение 3 суток», — сказал Сайнтхис. «Потом последует целая серия заготовленных сенсаций, которые должны навсегда вытеснить события на Нэндиклайне из программ новостей. Можете мне поверить, я не вижу здесь никаких подводных камней». Мавик кивнул. «Тогда пойдем дальше. Мне очень нравится местный термин «Грамгорру». Мы его можем позаимствовать в качестве ключевого слова для обозначения событий, произошедших на Нэндиклайне». «Кроме Грамгорру, еще и хранители Тувеллы», — многозначительно добавил Толм Сайнтхис. «Да. Крейсеры, которым удалось беспрепятственно удрать на Индиклайна, скоро доберутся до Параданса. Немногие оставшиеся в живых участники вторжения изложат свою версию событий. Высшие эшелоны вечно живущих в течение 2-3 недель впитывают в себя неведомый ранее страх перед тувелами. В языке Федерации нет второго такого слова, которое вызывало бы столь мощную реакцию. Что же произойдет потом? Господин депутат, вы ведь обладаете завидным воображением. Как бы вы предложили завершить это дело с параданцем?» «С точки зрения тувел-хранителей? По-моему, в соответствии с их моделью поведения, которую предоставила нам доктор Этланд, отношение к врагу не должно состоять из одного лишь к нему презрения, но близко к этому. Мы захватили в плен более 1000 парагуанов низшего ранга, так называемых аганунов. Простые солдаты нам совершенно ни к чему. А хранители никого бессмысленно не убивают. Через неделю-другую пленников следует отправить на Параданс». «В сопровождении военно-космического флота?» — спросил Мавик. Джеленик покачал головой. «Нет, их должен доставить единственный корабль, господин советник. Но он должен произвести впечатление. Для этой цели я предложил бы большого разведчика». «Да, только один корабль. Хранительница Этланд появилась в плавучем лесу одна-одинешенька. Случайность, как считают парагуаны. Хранители не послали бы на Параданс целую флотилию. Или более одного хранителя». «Да, правильно. А потом?» «Из того, что было сказано доктору Кею, следует», — продолжал Джеленик, «что на Параданце пленников не оставляют в живых. Но мы должны убедиться в этом, и нам следует дать понять вечно живущим, что мы твердо намерены выяснить, нет ли у них в плену полумертвых или с искалеченной психикой наших сородичей. Мы не оставляем граждан Федерации на произвол судьбы». Толм Сайнтхис промолвил. «Психологический сервис предоставит дюжину ксенотелепатов для этой экспедиции. Они выяснят всю подноготную». Мавик кивнул. «Что еще, господин депутат?» «На Нэндиклайне были убиты люди», — сказал Джеленик. «Непосредственные исполнители убийств почти наверняка мертвы. Но властям на Параданса следует преподать урок. И за это, и просто за беспокойство, которое нам причинили, а не падки на захват новых территорий. Как насчет того, чтобы урезать их собственные? По данным контрразведки, они оккупировали от 18 до 20 водных планет. Им можно приказать, чтобы они убрались, допустим, с двух из этих планет. Скажем, с тех, что расположены ближе всего к Федерации. И дать им достаточно ограниченный срок на выполнение нашего требования. А по истечении предоставленного для эвакуации срока мы пошлем проверочную комиссию, исполнено ли оно. Этого будет достаточно?» «Полагаю», — сказал Джеленик, что хранитель ответил бы утвердительно. Немного помявшись, он добавил. «Мне кажется, что нам в этой связи не следует употреблять термины «тувела» или «хранитель». Ими вообще не надо пользоваться. Пусть вечно живущие на Параданце сами догадаются, кто от имени Федерации отдает им приказы. Для них будет лучше, если сверхлюдей теперь окутает тайна, и они станут Грамгорру. Так они принесут человечеству больше пользы». Мавик кивнул и отвел взгляд в сторону. «Я вижу», — заметил он, — «что выбор того, кто доставит приказы Совета на Параданс, уже сделан». Он нажал кнопку на стойке перед собой. «Прошу к вашему персональному телетайпу, господин депутат». Джеленик подошел к устройству, закрепленному на стойке, вынул оттуда карточку и увидел, надо заметить, без особого удивления, что на карточке значилось его собственное имя. «Благодарю за оказанное доверие», — спокойно произнес Джеленик. «Можете готовиться к командировке», — Мавик перевел взгляд на Толма Сайнтхиза. «Следует ожидать, что через несколько недель кое-кто на Нэнди Клайне станет проявлять интерес к прошлому доктора Этланд и доктора Тайка Сыкея. Возможно, стоит проследить, к чему приведут их расследования». Доктор пожал плечами. «Разумеется. Мы будем ожидать появления подобных дознавателей. Однако мне кажется, что если в результате их изысканий что-то и обнаружится, в этом ничего нового не будет». Протокол заседания оценочной комиссии в составе властелинов Сосигура, предводителей темных кораблей. Предмет обсуждения. Парагуано-человеческий конфликт на Нэнди Клайне. Комиссия заседала в пурпурном зале властелина Айлдана. Кроме него самого и постоянных членов комиссии, на заседании присутствовала также делегация Сверолы во главе с ее полномочным послом. Властелин Айлдан представил комиссии посла и членов делегации. Он упомянул о часто высказываемых требованиях Веролы и входящих в ее состав рас и народов о том, что союз властелинов Сосигура должен дать свое согласие возглавить союзнические вооруженные силы и координировать нападение на Федерацию Ядра Звездного Скопления. Он объяснил, что выводы, сделанные комиссией, могли бы послужить ответом на эти требования. Затем попросил властелина Тошина, главного посла Союза Федерации Ядра, прокомментировать разведывательные данные, полученные из Федерации после поражения парагуанов. Властелин Тошин. Общее впечатление, которое оставила у Федерации попытка парагуанов захватить планету Нэнди Клайн, таково, что она считается чрезвычайно малозначительным событием. За сравнительно короткий промежуток времени, еще до того, как я покинула Арада, чтобы лично побеседовать с другими членами этой комиссии, стало ясно, что среднестатистический гражданин Федерации почти ничего не помнит о событиях на Нэнди Клайне. Разумеется, следует учитывать, что этот самый среднестатистический гражданин, скорее всего, никогда прежде не слышал о планете под названием Нэнди Клайн. Из-за неимоверного количества населенных миров Федерации значение отдельно взятой планеты значительно размыто. На самом Нэнди Клайне столкновение с парагуанами остается темой наивысшего приоритета. Казалось бы, что основные силы парагуанов должны были быть уничтожены военными кораблями Федерации в космосе. Тем не менее, своим сокрушительным поражением они обязаны прежде всего населению континента. От многочисленного народа, обитающего на морских просторах, так называемых глиссерщиков, ничего добиться не удалось. Следуя своим обычаям, они остаются закрытыми для любого рода контактов. А уж с федеральными представителями массовой информации и другими организациями, интересующимися их мнением о произошедшем, глиссерщики обращаются настолько нелюбезно, что у многих пропадает охота спрашивать их еще раз. Среди материалов, циркулирующих в Федерации, до сих пор не было ни одного даже малейшего публичного упоминания о теории Тувелл. Личность, которую уцелевшие парагуаны называют в своих отчетах Параданцу «хранительницей Этланд», и которую они считают принадлежащей к особому классу сверхлюдей, известных как Тувеллы, существует и на самом деле. Это доктор Найл Этланд, и она уроженка Нэнди Клайна. Мое ведомство провело тайное и вместе с тем очень тщательное расследование как ее рода занятий, так и ее прошлого. Большинство из вас ознакомлено с результатами этого расследования. В них отмечается, что доктор Этланд действительно очень одаренная личность и обладает высокоразвитым интеллектом, но все это не выходит за рамки человеческих способностей. По образованию и по профессии она биохимик. Нет никаких оснований полагать, что она является одной из тех, возможно, мутировавших людей, которые взяли на себя роль тайных руководителей и защитников Федерации. Расследование, проведенное одновременно в отношении ее напарника, доктора Тайкоса Кея, который, как считают парагуаны, тоже, вероятно, является Тувелой, дало аналогичные результаты. У нас нет оснований полагать, что доктор Кей представляет собой нечто большее, нежели то, чем он кажется. Особый интерес представляет тот факт, что общественность Федерации понятия не имеет о той роли, которую эти личности сыграли в откровенно паническом бегстве парагуанов с Нэндиклайна, и какую оставшиеся в живых парагуаны им приписывают. На самой планете считается, что доктор Этланд и доктор Кей первыми подали сигнал о присутствии врага, который вторгся на Нэндиклайн. И это все, что они сделали. Под влиянием обстоятельств я решил, что будет неразумно пытаться опросить доктора Этланд непосредственно. Опросить доктора Кея в любом случае не представлялось возможным. По истечении срока пребывания в больнице он, по всей вероятности, вернулся к своим исследованиям на одном из многочисленных островов плавучих джунглей этой планеты. По-видимому, только доктору Этланд известно, где он сейчас находится. Властелин Айлдан. Властелин Майнгольм, являющийся в последнее время послом Союза на Параданце, сейчас прокомментирует несоответствие между обнародованной в Федерации версией причины поражения экспедиционного корпуса Параданца и мнением уцелевших парагуанов, высказанных по этому поводу. Властелин Майнгольм. Как известно комиссии, только двум парагуанским кораблям, принимавшим участие во вторжении, удалось избежать уничтожения и вернуться на Параданс. На борту этих кораблей находились 82 палача и великих палача. Из них 28 были непосредственными свидетелями столкновения вечно живущих с женщиной, которую называют хранительницей Этланд. Все 82 являлись членами политической фракции, известной как «Глаз решимости». За участие в губительном политическом перевороте, совершенном ими на Нэндиклайне, они были приговорены к смертной казни. Перед этим они подверглись частым и интенсивным допросам с применением жестоких пыток. Я присутствовал на нескольких таких допросах. И в некоторых случаях мне было позволено задать вопросы непосредственно допрашиваемому. Их рассказы совпадали во всех самых важных пунктах. И доктор Кей, и сама доктор Этланд открыто заявляли, что доктор Этланд является хранительницей Федерации, и, будучи Тувелой, я обязана выполнять свое предназначение. И все-таки эти заявления долго не могли убедить глаз решимости, который решительно отвергал причастность теории Тувел к событиям, имевшим место в прошлом или первом человеческо-паругуанском столкновении. Особенно яростно они возражали против утверждения, что Тувелы якобы обладают сверхъестественными возможностями. Однако события, которые стали развиваться в той местности, где насильно удерживали доктора Кея, сразу после появления там доктора Этланд, убедили великих палачей в обратном. Казалось, никто и ничто не может остановить эту женщину. Она появлялась там, где хотела, и пропадала, когда хотела. Будь это в море или в густых зарослях плавучего леса. Она была неуловима, как привидение. Более того, кто имел несчастье столкнуться с ней лично, уже не мог сообщить об этом. Он просто исчезал. В списке пропавших числится выдающийся великий палач, известный как неутомимый воин и руководитель Гласа Решимости, а также оба прошедших высшую степень боевой подготовки Тарма. Эти гигантские животные обладали наиболее эффективной разрушительной силой. И тем не менее. Когда большинство вечно живущих проголосовало за переговоры с хранительницей, она добровольно явилась на базу и велела великим палачам убраться с планеты. Глаз решимости понял, что дух их товарищей из Глаза осторожности сломлен, и они подчинятся ее приказу. В приступе ярости и отчаяния они перебили большинство, готовое пойти на уступки Тувеле, и захватили в свои руки командование экспедиционным корпусом. После этого ситуация только ухудшилась. Глаз решимости пошел на такой шаг, исходя из того, что хранительница Этланд, в своем желании говорить с вечно живущими, позволила загнать себя в ловушку. В тот момент она все еще находилась в охраняемом помещении на базе, была обезоружена, и вместе с ней там находился доктор Кей. Но когда туда была послана расстрельная команда с тем, чтобы ее казнить, все участники были уничтожены в результате ужасающей по своей свирепости атаки обитающих в тех местах живых организмов. До этого момента они казались совсем безобидными. Другие участки форта оказались заполнены смертельно ядовитыми испарениями. Возникла сильнейшая суматоха, и спустя довольно продолжительное время обнаружилось, что хранительница покинула базу, будучи, по всей видимости, невредимой, да еще забрала с собой доктора Кея. После этого их никто не видел. Однако признаки присутствия хранительницы в том или ином районе острова следовали один за другим. Великие палачи и палачи из Гласа Решимости находились теперь в яростных спорах друг с другом по поводу выбора оптимального плана действий. Они укрылись за броней командного корабля и двух других космических судов. Эти корабли находились на якорной стоянке глубоко под водой. Им представлялось, что теперь они находятся вне досягаемости хранительницы. Но вскоре на командный корабль пришло обрывочное сообщение о том, что она предприняла атаку на два других судна. Вслед за сообщением последовали мощные взрывы, в результате которых оба корабля, очевидно, были уничтожены. Эта капля переполнила чашу терпения. С командного корабля по радио было отдано распоряжение всем подразделениям на Нэндиклайне немедленно покинуть планету. Как нам известно, эта запоздалая попытка унести ноги оказалась безуспешной. Люди уже приступили к массированной атаке. Командный корабль, очевидно, был уничтожен в атмосфере планеты. За короткое время весь экспедиционный корпус был практически истреблен. Должен особо подчеркнуть, что совокупность этих событий, которые произошли за сравнительно короткий промежуток времени, подействовала на паругуанов угнетающе. По признанию оставшихся в живых, их ряды охватила болезненная тревожность и предчувствие скорого краха. В результате таких настроений возобладало убеждение, что они бросили вызов какой-то неуязвимой сверхъестественной силе. Создалось устойчивое впечатление, что уцелевшие в результате битвы на Нэндиклайне паругуаны находились в большей степени под впечатлением пережитого, нежели того реального, прекрасно осознаваемого ими факта, что своими действиями они попрали законы Параданса. Дело не в том, что среди побывавших на Нэндиклайне в итоге не осталось скептиков в отношении теории Тувелы, а в том, что Тувела, по-видимому, доказала им свою реальную опасность, более реальную, чем они могли себе представить. Воображение усиливалось тем, что хранительницей Этланд оказалась молодая женщина. Паргуанам известно, что у людей, как и у многих других рас, именно мужчина вследствие своих биологических и психических особенностей, а также традиций, является бойцом. То, что мог бы сделать с ними в этих обстоятельствах зрелый мужчина Тувела, потрясло их воображение. Было очевидно, что для расправы над силами вторжения хранители посчитали излишним задействовать одного из своих наиболее грозных представителей. Было также очевидно, что их решение оказалось правильным. Я должен признать, что свидетельства уцелевших паргуанов объективно верны. То, о чем они рассказывали, произошло на самом деле. Другое дело, в каком свете следует истолковывать эти события. Сообщения, имеющие хождение по Федерации, искажены в том смысле, что истинная причина разгрома паругуанов на Нэндиклайне заключается в появлении в этом районе доктора Этланд и предпринятых ею действиях, которые не предаются широкой огласке. Я не знаю, в чем кроется причина такого извращения фактов. Властелин Айлдан. Свои замечания по данному вопросу выскажет Властелин Тошин. Властелин Тошин. Я согласен с выводами, сделанными Властелином Майнгольмом. Мы можем допустить, что уцелевшие паругуаны поведали правду в том виде, как она им представлялась. Далее мы должны задаться следующими вопросами. Почему официальная версия Федерации, касающаяся поражения парагуанов, никак не связана с теорией Тувелл? Почему имя доктора Этланд было едва упомянуто? И, наконец, почему ее заслуга признается лишь в том, что она сообщила о вражеском присутствии? Наиболее простое объяснение этому, на первый взгляд, может заключаться в том, что она и в самом деле является хранительницей Тувеллой, как утверждал доктор Кей, и как потом заявляла великим палачам она сама. Но это ставит нас перед другим вопросом, а именно, с какой стати хранительнице понадобилось выставлять на показ свою, хранимую в глубокой тайне личность, и подвергать свою группу опасности? Разумному объяснению такие действия не поддаются. Далее, я не вижу места для клана тайных властителей в структуре Верховного правительства Федерации. Это сложный, многослойный орган, и Совет Федерации, входящий в его состав, хоть и считается у населения средоточием власти, частенько производит впечатление посредника между многочисленными, могущественными ведомствами. То, что эти структуры, возглавляемые очень сильными, решительными и активными индивидами, являются простыми пешками, которыми манипулируют по своему усмотрению Тувеллы-хранители, представляется весьма сомнительным фактом. Поэтому я осмеливаюсь утверждать, что нам не следует принимать в расчет тот факт, что доктор Этланд является хранительницей. Он не является удовлетворительным объяснением поражения экспедиционного корпуса Параданса. Прошу властелина Айлдана поставить вопрос на голосование. Властелин Айлдан. Голосование состоялось, и комиссия одобрила это предложение. Властелин Тошин подведет итог своему выступлению. Властелин Тошин. Другое возможное объяснение заключается в том, что доктор Этланд, будучи хоть не хранительницей и не Тувеллой, в парагуанском понимании этого термина, обладает уникальными способностями. Используя их, она до такой степени затерроризировала силы вторжения, что те обратились в беспорядочное бегство. В данном случае я не исключаю возможность применения того, что известно под названием «сил Ульда». По этому поводу могу сказать одно. Ни в ее послужном списке, ни в характеристике нигде не отмечено, что она обладает подобными способностями. Кроме того, не обладая достаточной информацией об использовании людьми так называемых сил Ульда, у меня нет какого-либо определенного мнения по этому поводу. Властелин Айлдан. Свое мнение выскажет властелин Галхад. Властелин Галхад. Однажды я провел в Федерации обширное исследование по этому вопросу. Я намеревался проверить теорию, которая заключается в следующем. Когда какой-либо биологический вид, в данном случае люди, выходит в космос, то в результате воздействия на него широкого спектра физических и психологических факторов в конце концов происходит резко выраженный всплеск использования этим биологическим видом сил Ульда. Но человечество совсем недавно по биологическим меркам вышло в космос. Так или иначе, но я не смог получить ни подтверждения этой теории, ни опровержения, поскольку в ядре звездного скопления не так давно завершился период политической неразберихи, и многие документы пропали. Все доступные мне материалы оказались недостаточно надежными. Тем не менее, удалось выяснить, что люди шире используют силы Ульда, чем большинство других разумных существ, которые известны на сегодняшний день. Люди, занимающиеся этим, называются пси. Федерации к ним со стороны населения не проявляется особого интереса. Существует достаточное количество ложной информации об их деятельности. Возможно, некоторые ветви верховной власти занимаются вопросом пси, но доказательств этому я не обнаружил. Также вероятно, что успехи Федерации в управлении силами Ульда не биологическими методами превзошли все известные достижения в этой области. Поэтому там с некоторым безразличием относятся к управлению силами Ульда, с помощью живого мозга, которое, как правило, является менее точным, нежели с помощью приборов. Следовательно, вопрос состоит в том, каким же способом доктор Этланд могла использовать силы Ульда, что привело к таким потрясающим результатам, о которых вам доложил властелин Майнголем. То ли непосредственно, то ли с помощью специальных устройств. Побудила ли она безобидные, как правило, низшие формы жизни, наброситься на расстрельную команду? Сделала ли она себя пси-невидимой и, в общем, неуловимой? Заставила ли она своих противников сгинуть? В морских ли глубинах, в космосе или даже в иных измерениях пространства, которые нам пока неизвестны? Помутила ли она рассудок у членов глаз и решимости, заставив их таким способом совершить бунт, который привел к столь сокрушительным последствиям? Явилось ли умелое использование сил Ульда причиной взрывов на погруженных под воду кораблях, которые спровоцировали немедленное отступление? Все это вполне возможно. Мы знаем или догадываемся, что пси и все остальные, кто умеет использовать в своих интересах Ульд, способны породить явления, подобные тем, которые я перечислил. И все-таки это невозможно. Отчасти потому, что нет сведений, говорящих в пользу того, что какой-либо ульт-пользователь мог бы употребить эти силы для столь различных целей. Даже если допустить, что доктор Кей тоже является законченным пси-феноменом, и они оба работали на пару, это остается невероятным. Это невозможно еще и по другой причине. Мы не можем утверждать наверняка, что доктору Этланд удалось исполнить все то, что она сделала, лишь с помощью одних сил Ульда. Если рассматривать события по отдельности, то каждое из них могло быть вызвано обычными причинами. И так как целенаправленное использование Ульда даже среди людей остается в значительной мере чрезвычайно редким, его нельзя принимать во внимание при наличии других объяснений. Властелин Айлдан. Я ставлю вопрос на голосование. Принято единогласно. Свое мнение выскажет властелин Тошин. Властелин Тошин. Остается, как верно заметил властелин Галхат, третья возможность. Я нахожу ее даже более тревожной, чем две предыдущие, которые мы уже обсудили. Итак, она заключается в том, что доктор Этланд является именно тем, кем она кажется на первый взгляд. Исключительно одаренным человеком, но без каких-либо паранормальных свойств и не обладающим ореолом приобщения к тайной власти. Наше расследование показывает, что она досконально изучила плавучие леса своей планеты и все встречающиеся там формы жизни. Она хорошо владеет оружием, и во многих случаях одерживала верх в схватке с себе подобными. Доктор Кей достаточно долго находился в плену у парагуанов, чтобы иметь возможность разработать в малейших деталях придуманную им от начала до конца теорию Тувел. Трудно понять, каким образом ему удалось передать эту информацию доктору Этланд. Однако, если предположить, что он нашел таки способ сделать это, то нам, видимо, следует признать, что доктор Этланд воспользовалась как полученной от доктора Кея информацией, так и своим знанием местности и предоставляемых этой местностью тактических возможностей. Это, а также хорошая физическая подготовка доктора Этланд вкупе с обычным оружием, привело к тому, что враг оказался полностью деморализован и в конечном итоге был обращен в паническое бегство. Именно в этом состоит наиболее приемлемое объяснение событий, о которых сообщили уцелевшие парагуаны. Разумеется, мы не в силах это доказать. И совершенно очевидно, что этого как раз и добивается Верховное правительство Федерации. Для достижения своей цели оно позаботилось о том, чтобы в официально утвержденных отчетах по поводу парагуанского вторжения ни словом не было упомянуто ни о роли доктора Этланд, ни о теории Тувел. Все любопытствующие, которым известна парагуанская версия случившегося, со временем узнают, что в этом вопросе многое утаивается. Однако им остается по данному поводу только строить догадки и предположения. И эти их домыслы, скорее всего, будут тревожными. Следует отметить, что не так уж важно, какая из обсуждаемых нами возможностей соответствует истине. Личность, известная нам как доктор Этланд, будет представлять для врага смертельную опасность во всех отношениях. Молчание властей Федерации в этом вопросе нам следует рассматривать как предупреждение, направленное в адрес тех, кто собирается основывать свои действия на слишком определенных выводах. Один из таких выводов сделал в свое время Параданс. Такая политика умалчивания подразумевает, что любой потенциальный агрессор никогда не будет знать заранее, какого рода катастрофа может быть уготована ему людьми. Зато он будет знать, что, попытавшись завоевать какую-либо планету Федерации, он столкнется там с чем-то совершенно неожиданным. Может быть, с тем, что и предположить-то невозможно. Повелитель Мейнгольм. И все же мы должны попытаться это предположить. Мы установили только то, что доктор Этланд – опасная личность. Какую полезную информацию можно извлечь из паргуанской ошибки относительно человеческого рода? Властелин Тошин. Ошибка подтверждает, что люди невероятно различаются между собой. Оценка паргуанов основывается на изучении нескольких тысяч человеческих индивидуумов, тайно похищенных в космосе на протяжении длительного промежутка времени. Испытания проводились до полного уничтожения испытуемых. Без сомнения, в результате этого Параданс многое узнал об этих людях. Его ошибка состояла в обобщении полученных сведений и в расчетах, построенных на этом обобщении. Утверждать только на основании сделанного паргуанами обобщения, что конкретный человек является таким-то и таким-то, что он не способен на то-то и то-то, означает автоматически вводить себя в заблуждение. Человеческий род, его деятельность и философия остаются непредсказуемыми. Индивидуальности отличаются друг от друга, а весь род в целом изменяется под влиянием обстоятельств. По-видимому, такая неустойчивость вида является главным источником его силы. Мы не можем судить о нем только на основании того, каким он является сегодня. Или того, каким он был вчера. Мы не знаем, каким он станет завтра. Вот что нас особенно тревожит. Властелин Айлдан. Это и в самом деле нас очень беспокоит. Из того, что было сказано, следует, что человеческое верховное правительство следует рассматривать как фактор первостепенной важности. Свое мнение выскажет властелин Батрас. Властелин Батрас. Функция верховного правительства состоит в выработке стратегии. Отчасти его стратегические планы направлены за пределы Федерации, в глубины Вселенной. Но это только небольшая часть его планов. Теперь, что касается Федерации как объекта нападения. Федерация занимает необозримые территории в космосе. Населенные людьми планеты кажутся почти полностью затерянными среди неизмеримо большего количества планет, на которых обитают другие существа. Все политические структуры Федерации, кроме центральных, представляются слаборазвитыми. Военная мощь Федерации колоссальна, но она очень сильно распылена. Каким образом Федерация может показаться на первый взгляд весьма уязвимой для ограниченного захвата ее территорий решительным и хорошо подготовленным противником? Но нам известно, что в течение многих звездных периодов каждая попытка такого захвата терпела фиаско. Мы были свидетелями и того, как более изощренные планы по ослаблению и нанесению урона человеческой цивилизации также заканчивались полным провалом. Мы до сих пор не знаем подробно, отчего именно потерпели крах некоторые из этих планов. Однако на основании того, что мы только что обсудили, можно в принципе сказать, что Федерация является своеобразной биологической крепостью, защитой которой является сама природа ее обитателей. В эту крепость легко проникнуть. Но когда такое происходит, это оборачивается целым ворохом непредвиденных и всегда смертельных ловушек. Согласившись с таким утверждением, мы должны задаться вопросом, почему Верховное правительство упорно продолжает действовать так, как будто специально хочет скрыть устойчивость положения Федерации. Мы видели, что его политика заключается в том, чтобы относиться к враждебным действиям как к чему-то незначительному. По этому поводу Верховное правительство выдает лишь ту минимальную по объему информацию, которую просто невозможно утаить. Можно предположить, что оно искренне верит в то, что нынешние соседи Федерации по галактике не представляют собой реальные военные угрозы. Однако проявляемая ими огромная сдержанность в применении ответных мер за умышленное нападение должна иметь под собой более серьезную причину. Например, в последнем случае Верховное правительство Федерации даже не заставило Парадан разоружиться. Такое принуждение не составило бы большого труда. По моему мнению, у нас накопилось уже достаточное количество информации, чтобы объяснить, в чем тут дело. Главной заботой Верховного правительства Федерации является население ее собственных планет. Какие планы оно вынашивает для своих подчиненных, мы не знаем. До сих пор это не поддается анализу. Но мы знаем, какие планы оно не готовит для своего населения. Нам также известны методы, применяемые Верховным правительством, для того, чтобы население не двигалось в направлениях, которые считаются нежелательными. Поразмыслите еще раз над тем, что сказал властелин Тошин об этом существе под названием «человек». Индивидуальности могут различаться по складу характера или по манере поведения, но как вид, человек является исключительно опасным существом. Без сомнения, агрессивность является неотъемлемой чертой его характера. До того, как выстроилось здание Федерации, люди воевали друг с другом на протяжении многих звездных периодов на всем занимаемом ими пространстве. Воевали с неутолимой яростью, которую редко встретишь у других разумных существ. С формальной точки зрения у них с той поры царит мир, но агрессивный потенциал никуда не делся. В том или ином виде он все равно проявляется. Только и сейчас он не выходит за рамки принятых у людей норм поведения. Я уже сказал, что нам известно, чего не хочет Верховное правительство. Оно не хочет, чтобы у его неустойчивых, изменчивых, опасных подданных выработалась идеология космической экспансии. Такие устремления не могут дать людям ничего такого, чего бы у них уже не было. А благодаря этой идеологии они могут в итоге вернуться к временам междоусобиц, которые предшествовали созданию Федерации. Возможно, Верховное правительство имеет в виду и другие соображения по этому поводу. Мы этого не знаем. Но нам доподлинно известно, что в настоящее время человеческий род склоняется к тому, чтобы не проявлять враждебности по отношению к другим разумным существам. У этого правила есть и исключения, носящие ярко выраженный уголовный характер. Многие, в том числе и мы, уже испытали это на себе. Но эти исключения и самими людьми рассматриваются как уголовные. Такое, пока господствующее среди людей, отношение к чужим цивилизациям может измениться, если у нынешнего населения Федерации возникнет впечатление, что ему постоянно бросают серьезный вызов внешние враги. Пока у людей оснований так думать и нет. Парагуанское вторжение рассматривается как серьезный вызов только на самом Параданце. Мы предвидели его провал. Вместе с тем мы считали, что сможем извлечь из него полезные сведения для себя. Что мы и сделали. Я предлагаю комиссии согласиться с тем, что теперь мы обладаем исчерпывающей информацией. Верховное правительство Федерации продемонстрировало, что оно опасается того состояния, в которое могут впасть его граждане, если их то и дело раздражать такими вещами, как парагуанская попытка захватить Нэнди Клайн. Нам тоже следует проявлять достаточное благоразумие, чтобы опасаться такого состояния у людей. Если Федерация пойдет по пути ответных завоеваний, то это вскоре может стать у них сложившейся традицией. Вот где кроется реальная опасность. Властелин Айлдан. Комиссия согласна. Я властелин Айлдан. Говорю сейчас от имени Союза властелинов Сессигура, предводителей темных кораблей. Я обращаюсь к делегации от Веролы и ко всем тем, кого они представляют. На всей территории, на которую распространяется влияние Союза, отныне не будет ни готовиться, ни замышляться никаких враждебных действий по отношению к Человеческой Федерации. Союз это запрещает. Темные корабли будут бдительно следить за выполнением этого постановления. Как они делали это раньше, на протяжении множества звездных периодов. И остерегайтесь нарушать требования Союза. Постановление принимается комиссией единогласно, после чего заседание объявляется закрытым. Доброго дня, дорогие друзья! Благодарю вас, что прослушали этот роман вместе со мной. Надеюсь, он вам понравился. И вот вам один небольшой, забавный или интересный факт. Слово «палач» вовсе не перевод. Это транслитерация. То есть для соотечественников Шмидца «Великий палач» звучит как какая-то инопланетная абракадабра. А для нас с вами «Великий палач» — это уже какой-то образ. Я не очень верю в совпадение, и мне кажется, что автор все-таки искал какое-то иностранное слово, которое ему понравится и которое будет иметь все-таки какой-то смысл. Либо искал в словарях, либо, может быть, у него был какой-то славяноговорящий знакомый. Уж слишком удачно подобрано слово, согласитесь? Этим романом мы с вами закончили подцикл «В ядре звездного скопления». Но есть еще большой цикл, который называется точно так же. И мне хочется продолжить читать этот цикл дальше. Он мне очень понравился, и мне хотелось бы знать ваше мнение. Если вы против, напишите об этом в комментариях. Ну а пока всего вам самого доброго, дорогие друзья. До очень скорой встречи!